Винсент Ван Гог. «Волосатые звезды». Свихнувшийся рыжий голландец с трубкой и с перевязанным ухом. Родился в 1851 году, жил с проституткой, еще когда ходил, нищенствовал проповедником по шахтерским городкам Голландии и Бельгии. Едоки картофеля, корявые люди с лицами, похожими на клубни картофеля, это из того шахтерского периода работа. Уже тогда питал пристрастие к проституткам, ибо святых всегда очаровывает и магнитом притягивает грех. Любил свою проститутку, предпочитая не замечать, что маленькая грязная девушка и ее мать его обманывают. Брат Тео работал в Париже у галерейщика. В конце концов, очарованный мифами импрессионизма, туда приехал и Винсент. Экстремальность его жизни поразительна. 37 лет чистой, пронзительной жизни, после которой остались дичайшие холсты. Его живопись, конечно, чудо. Вот южное небо где-то в Арле. По корявой дороге под волосатыми звездами топает пара пешеходов в корявых башмаках. Небо сделано все из червяков, загнутых нервными креветками. Ощущение нервной силы от неба, от всей сияющей ночи на картине. Ночное кафе в Арле. Красное, желтое, ядовитое. Какая-то прямо засохшая кремовая кровь города. И гарсон в таком белом фартуке стоит, служащим из морга. В 1980 году, раскаленным летом, я попал в Арль, побывал и в знаменитом кафе, где некогда работала возлюбленная Ван Гога, еще одна проститутка в его жизни, и куда он принес ей в подарок свое ухо, завернутое в кусок холстины. Там я сел на террасе и думал о рыжем голландце, о том, что черты святости в нем проявлялись вот такими вот языками адского пламени, отрезанное ухо, ржавый пистолет, из которого он выстрелил себе в голову и был ранен, и с окровавленной головой пошел умирать к людям. Сегодня на местах его мук, как в Вифлееме и на Голгофе, выросла целая индустрия. Арль сегодня город-паразит, где пиявка, паразитирующий на памяти человечества, который при жизни был для них нежелательным иностранцем. В огромных автобусах приезжают стада японцев, германцев и всяческих европейцев, жирными пальцами тычут в кафе. Вот здесь, ухо, проститутке, Ван Гог. Желтый домик Ван Гога, там он намеревался работать вместе с Гогеном, желтый домик сохранился на холсте, снаружи и изнутри. Простые стулья, простой быт художников. Потом они рассорились. Гоген отправился на Таити и в Понт-Двен в Британии. Гоген в меньшей степени свят, нежели Ван Гог. Интересно мистическое переплетение в звучании их имен Гоген-Ван Гог. Что это? Гоги и Магоги по Библии? Что это? На что это намек? Указание? На Таити он жил с 14-летней туземной женой, которая в соответствии с обычаями не отказывала в ласках ни чужестранцам, ни родственникам своего племени, а Гоген не очень понимал чужие добрые обычаи. В Амстердаме организовали огромную выставку Ван Гога к столетию со дня его смерти, потом выставка поехала по миру. Обычно такая популяризация банализирует художника, однако Ван Гогу массы не повредили. В неверных цветах дешевая репродукция его работ продают по всему миру букинисты. На парижских набережных репродукции голландца колышутся на ветру рядом с портретами Че Гевары и голыми задами. Винсент неубиваем. Интересно, что в светлую землю Прованса этот выходец с хмурого низкого берега океана превратил на своих холстах в нервную сияющую землю обетованную. Великолепны его портреты. Его доктора, Гоген, арлезианки издали его письма. Из них предстает наивный, святой, озабоченный только искусством, чистый идиот. В самом деле, творческий замысел, с которым не справился Достоевский, природа осуществила в судьбе Ван Гога. Ночное кафе голландца, сочащаяся кровью, желтые лампы, бильярдное сукно, служитель морга, гарсон, простые формы вечности, простые формы мучительной вечности. Трудно представить более бесспорного художника, чем Ван Гог.